Это, конечно, не удается. Возникают непроизвольные мысли, представления, воспоминания. Делаем по существу то же, что и в первом варианте. Лишь только возникла какая-то мысль, образ. Стараемся мягко соскользнуть на что-то другое. С этого на третье и так далее. Кошка, шарф, стелька. Теперь думаем ни о чем, потому что думаем обо всем. Внимание бежит от представления к представлению в одно касание. Проделав это в течение 2-3 минут, встряхнемся и снова освободим внимание. Дадим плыть куда ему угодно. Еще раз. И еще раз. То же самое. Во время таких упражнений может возникнуть сонливость. Некоторым они прекрасно помогают засыпать. 4-й вариант. Рождение заново. Особенно удается тем, кто уже почувствовал сущность самовнушения. Закрыть глаза и приказать себе: все забыл, ничего не знаю, все незнакомо. Далее в течение 2-3 минут проделать внутреннее касание, затем быстро открыть глаза. Если самовнушение сработает, увидим знакомую обстановку как бы заново. И не как бы, а заново в самом деле. Повторим 5. В какой-то мере приблизимся к первоощущению мира, которое было у нас в младенчестве, а взрослому свойственно только в первые доли секунды после просыпания. Чистые поверхности, формы, краски с неопределенным значением, с еще непонятной связью. Такое видение долго удержать вряд ли возможно. Хорошо, если оно продлится хоть несколько секунд. Упражнение рассредоточивания, особенно рождение заново, помогают при напряженной умственной работе. Способствуют и отдыху, и всплыванию из подсознания новых идей. Прекрасные результаты. Ритмическое чередование, сосредоточение и сосредоточение. Пульсация. Специальное упражнение для мучеников умственного труда. Тренирует психическую подвижность. Сосредоточимся на любом предмете, представлении или внутреннем действии. Пусть это будет хотя бы равнобедренный треугольник, задуманная картина, доклад или перемножение 395 на 648. В течение 15-30 секунд полное сосредоточение. После чего резкий обрыв, бросок в прострацию и расслабление примерно на 10 секунд. Затем снова сосредоточение, снова обрыв. И так до 10 раз. Импровизируй. Это мобилизация резервов сосредоточения, массаж подсознания.